Когда старый холостяк женится на молоденькой, чего следует ожидать? 6 месяцев тому назад леди Тизл, моя жена, как говорится, сделала меня счастливейшим человеком. А на самом деле я несчастен, как последняя собака. По дороге в церковь мы уже немножечко повздорили, а прежде чем отзвонили колокола, мы великолепно переругались. Во время медового месяца я чуть не задохнулся от злости и потерял всякий вкус к брачной жизни, прежде чем знакомые перестали меня поздравлять. А между тем я выбирал себе жену очень осторожно. Я взял девушку, воспитанную в деревне. Пределом роскоши для нее было шелковое платье, а наилучшим развлечением — ежегодный бал во время скачек. А сейчас она так вошла во вкус всех этих модных, столичных дурачеств, как будто весь свой век прожила в городе. Знакомые издеваются надо мной, а в газетах пишут на меня всякие пасквили. Она бросает на ветер мои деньги и противоречит мне решительно во всем. Но хуже всего то, что я... По-видимому, люблю ее, потому что иначе я не мог бы вынести всего этого. Как бы то ни было, я никогда не дойду до такой слабости, чтобы сказать об этом кому-нибудь вслух. Здравствуйте, сэр Питер. Как поживаете, сэм? Прескверно, капитан, прескверно. У меня одни огорчения и неприятности. Садитесь, курите. Что же могло произойти с вами за один день? Странный вопрос женатому человеку. Но я же уверен, что ваша супруга не может быть причиной вашего огорчения. Так, вам кто-нибудь сказал, что она умерла? Помните, дорогой друг, ведь вы же ее любите. Правда, вы не совсем сошли с характерами, но вы крепко прицеплены к ее корме. Нет, она одна во всем виновата. Я самый кроткий человек в мире и не уношу людей с тяжелым характером. И повторяю ей об этом просто раз в день. Вы крепко держите руль. Да, потому что во всех наших спорах всегда бывает неправа она. А леди Снирую и вся эта компания, с которой моя жена встречается в доме этой леди, да, всячески поощряют ее выход. В довершение всего Марии. Да. Марии, которая должна меня слушаться как своего опекуна, тоже вздумала взбунтоваться против меня. Она решительно отказывается от жениха, которого я ее опекун ей наметил. И, по-видимому, собирается выйти замуж за его беспутного брата. За этого вашего любимца, Чарльза. Извините, сэр Питер, извините, но я не согласен с вами в оценке этих двух юношей. Вы смотрите, не сядьте на мель со старшим Джозефом. А Чарльз, я уверен, с годами загладит все свои грехи. Вы вспомните его отец. Наш старый товарищ, с которым мы выдержали столько жестоких штормов на суше и на море. Вы вспомните, в молодые годы он был точно такой же гуляка. Вы не правы, капитан. Вы не правы, капитан. Вы не правы. Вы знаете, что после смерти их отца я был некоторое время их опекуном. До тех пор, пока они не стали самостоятельными благодаря щедрости их дяди, сэра Оливера. Поэтому я имел возможность оценить их. Кроме того, я никогда в жизни не ошибался. Не знаю. Джозеф — это образец для молодых людей нашего времени. Ханжа. Это человек высокой нравственности. Ханжа. А Чарльз? Ну что, Чарльз? Клянусь вам, если он унаследовал хоть зерно нравственности, то давным-давно промотал его вместе с прочим наследством. Стоп! Да-да-да. Стоп! Да-да. И наш старый друг, сэр Оливер, будет глубоко огорчен, когда по приезде узнает, как дурно воспользовался Чарльз его щедростью. Пуф! Пуф! Пуф-пуф! Это что такое? Адмиральский салют! Сэр Оливер вернулся, и в настоящую минуту он находится на якоре в Лондоне. Позвольте, но вы же не ждали его в этом месте? Не ждал, но он необыкновенно быстро сделал морской переезд. Я буду очень рад встретить старого друга. 16 лет мы не видались. А он знает, что я женат. Да, и он скоро придет сюда, чтобы поздравить вас. Ну что ж, пьем же мы за здоровье человека, больного чахоткой. Ну и посмеется же надо мной сэр Оливер. Бывало, мы вместе с ним издевались над прелестями брака. И он остался верен себе. Да, так значит, он скоро будет у меня. Да, да. Прошу вас, капитан. Ага. Ни слова о том, что я и леди Тизл случается иногда поспорим. Нет, я не перенесу насмешек старика. Пусть думает, прости господи, что мы самая счастливая пара. Да, но в таком случае, когда он будет здесь, вы должны лавировать и избегать бурь и ураганов с вашей женой? Видит Бог, должен. Но это почти невозможно. Во всяком случае, я попробую. Ах, капитан, старый холостяк женится на молоденькой, его бы за это... Впрочем, нет. Преступление в самом себе несет и наказание. Пегги, идемте в гостиную к большому зеркалу. Сюда идет моя супруга. Она... Следите за мной, капитан. Ага. Что бы она ни сделала, я останусь совершенно спокоен и невозмутим. Великолепно, великолепно. Так, готово. Вот теперь пускай кто-нибудь скажет, что я сегодня первый раз еду верхом. Я ручаюсь, что никто не догадается, что я только час тому назад купила конюшню в Вардабу. Какую конюшню? Какого Бритли? А, вы здесь? Ну, тем лучше. Приезжайте, заплатите лорда Бритли за 6 лошадей, за все, что к ним полагается. Капитан! Капитан! Капитан! Извините, отчаливай. Леди Тизл! Леди Тизл, я не потерплю этого! Сэр Питер! Сэр Питер, терпите или не терпите, как вам будет угодно, но я все должна делать по-своему. И буду делать, понимаете? Я воспитывалась в деревне, но отлично знаю, что замужние светские женщины в Лондоне никому не обязаны отчетом в своих действиях. Так, очень хорошо, сударыня, очень хорошо. Значит, муж не должен иметь на жену никакого влияния, никакой власти. Власти? Разумеется, нет. Если бы вы хотели власти надо мной, так вам бы следовало удочерить меня, а не жениться на мне. Вы достаточно для этого старый. Стоп! Вот где собака зарыта. Ну, очень хорошо, сударь, очень хорошо. Своим поведением вы можете отравить мне жизнь, но я не хочу разориться от вашего мотовства. Мотовства? Я уверена, что я трачу денег не больше, чем полагается светской женщине. Нет, нет, вы не будете больше тратить денег на такую безумную роскошь. Ну, жизнь. Покупать лошадей целыми конюшнями. Убирать зимой свой будуар цветами. Тратить на это столько, что на эти деньги можно было бы превратить в Сахару в оранжерею. О, сэр Питер, а разве я виновата, что зимой цветы дороги? Вы броните климат, а не меня. Я бы тоже хотела, чтобы у нас весна была круглый год и розы бы цвели под ногами. Сударыня, ну, вы забываете, каково было ваше положение, когда я женился на вас. Отлично помню, сэр Питер. Оно было очень неприятно, иначе никогда бы не вышло за вас. Да, но вы были тогда куда скромнее. Вы были просто дочерью бедного помещика. Припомните, леди Тизл, когда я встретил вас в первый раз. Вы сидели за пяльцами, в простеньком холщовом платье, со связкой ключей у пояса, с гладко причесанными волосами. Забавную я тогда жизнь вела. Мне приходилось смотреть за молочной фермой, за птичьим двором. Именно так и было. Выписки из книги рецептов или бренчать на разбитых клавикордах, чтобы усыпить отца после охоты за лисицей. Вот я очень рад, что у вас такая хорошая память. И вот от таких развлечений я избавил вас. А теперь вам нужно карету и троих напудренных лакеев. Летом пару каких-то белых котят и шараба, да. А зимой целую конюшню верховых лошадей для того, чтобы ездить в Кенсингтон. Похоже, что вы забыли, как вы тряслись верхом на кляч. Притом на этой кляче вы были не одна, а вместе с своим ключником. Ну, клянусь, этого никогда не было. Никакой клячи, никакого ключника. И ключник был, и кляча была. Так, сударыня, вот какое было ваше положение. А что я сделал для вас? Я сделал вас женщиной светской, богатой, знатной. Я сделал вас своей женой. Очень хорошо, сэр Питер. И для того, чтобы завершить все ваши благодеяния, вам остается только одно. Оставить вас вдовой, я полагаю. Благодарю вас, сударыня. Но не обольщайтесь этой надежды. Хотя ваше поведение нарушает мое душевное спокойствие, но в гроб меня вам не уложить. Это я могу обещать. Во всяком случае, позвольте вас поблагодарить за это. Больно вам делать мне всяческие неприятности, попрекать меня грошами и страчем на какую-то так элегантную вещицу. Ну, жизнь. Конюшню с конюхами и лошадьми называют элегантной вещицей. А вспомните, сударыня, были у вас эти элегантные вещицы, когда вы выходили замуж за меня? Питер, да неужели вы хотите, чтобы я отстала от моды? От моды? Скажите на милость, а много вы думали о моде до вашего замужества? Сэр Питер, я хочу, чтобы вашу жену считали за женщину со вкусом. Ну, кого же, сударыня, никакого вкуса у вас не было, когда вы выходили замуж за меня? А вот это верно. Вот это верно, сэр Питер. Раз я вышла за вас замуж, я не имею права говорить о вкусе. На сегодня ссору мы кончили, теперь я могу поехать покататься в Кенсингтон Гарден, а потом заехать к леди Снируэлл. Меня там ждут. Еще бы. Ну и очаровательный круг знакомства вы завели себе. Сэр Питер, это люди богатые, знатные, и они очень дорожат своей репутацией. Да, своей репутацией они, несомненно, дорожат. Вероятно, поэтому они не терпят, чтобы у кого-нибудь кроме них было честное имя. Таким они мстят. Так, это крышай. На виселицы попадают несчастные, причинившие обществу куда меньше зла, чем эти сплетники, ябедники и мастера клеветы. Там, сэр Питер, вы хотите ограничить свободу слова? Да, вы стали достойным членом этой компании. Я не хочу никакого зла людям, о которых злословлю. То есть, если я говорю что-нибудь дурное, так это от того, что у меня хорошее настроение. Я бы сама не прочь, чтобы со мной поступили точно так же. Торфина, пообещали быть у леди Снируэлл. Хорошо, я зайду. Хотя бы для того, чтобы защитить свою репутацию. В таком случае поторопитесь, а то, может быть, уже поздно. До свидания. Нечего сказать. Много я выиграл своими наставлениями. Однако, как очаровательно она противоречит каждому моему слову, и как мило высказывает презрение к моей власти. Ну что ж, если я не смогу заставить ее полюбить меня, то за то, какое удовольствие ссориться с ней. Мне кажется, что она никогда не бывает так мила, как в те минуты, когда старается во что бы то ни стало вывести меня из себя. Питер Найк, вы переписали мое анонимное письмо. Я пишу его измененным почерком, чтобы никто не догадался, откуда оно идет. Вы распустили слух о неминуемом банкротстве Чарльза? А, я провел это дело очень тонко. Если все пойдет нормально, то через 24 часа слух дойдет до ушей мисс Кендер. А тогда вы знаете, дело сделано. У мисс Кендер большой опыт распространять услышанное. Совершенно справедливо, миледи, до сих пор. Она действовала не без успеха. По моим сведениям, из-за нее расстроились 6 свадеб. Три сына лишились наследства. Случилось 4 скандальных побега и столько же арестов. 9 супружеских пар разъехались и 2 разошлись. Кроме того, в журнале столицы и провинции она печатает происходившие с глазу на глаз разговоры людей, которые в глаза друг друга не видали. Я ее не раз на этом ловил. Она, несомненно, талантлива, но сентиментальна. Ей недостает той яркости оттенков, той тонкой улыбки, которыми отличается злословие вашего сиятельства. Да. Скажу без ложной скромности, что я удовлетворена своими успехами. В юности меня ранил ядовитый язык сплетни. И с той поры я не знаю выше наслаждения, как доводить репутацию других до уровня моей собственной. Да, если бы не моя безумная страсть к этому сумасброду, Тадесе, Гуляке, Чарльзу, потерявшему состояние и репутацию, но я готова пожертвовать всем, только бы завладеть им. Это понятно, но что же вас так сблизило с мистером Джозефом? Взаимная выгода. Джозеф влюблен в приданое Марии. Джозеф хитрый лицемер. Своим ханжеством сумел покорить старика Питера, и сэр Питер выдает за него Марию. А Мария любит Чарльза, и вот против нее-то мы и должны направить нашу атаку. Мистер Джозеф Серфес. Прости, Джозеф всегда является ко мне раньше всех. Неудивительно, что его считают моим любовником. Дорогая леди Снирвелл, наши дела идут прекрасно. Марии сообщили, что Чарльз проводит у вас целые дни, и что он даже подарил вам свой портрет. Вот. Мария отказалась видеться с ним и, вероятно, явится к вам, чтобы проверить это сообщение. Любезный Снайк, это уже ваша заслуга. Снайк? Снайк только что интересовался нашей взаимной привязанностью. Ну, пришлось объяснить ему наши действительные намерения. Нет, нет, верьте мне, он стоит доверия. Ну, еще бы. Разве можно сомневаться в человеке, который одарен такой проницательностью? Без комплиментов, Джозеф. А скажите лучше, как ваш брат? Дела его идут все хуже? Час от часу. Вчера мне сообщили, что опять наложен арест на его имущество. А, очевидно, его сумасбродство, его легкомыслие просто неслыханно. Бедный мистер Чарльз, говорят, у него ничего не осталось, кроме нескольких незамеченных судебным приставом пустых бутылок да фамильных портретов. Несчастный? Конечно. Несмотря на все его пороки, о нем нельзя не пожалеть. Бедный Чарльз, если бы я хоть чем-нибудь мог ему помочь, ибо человек, который оставляет в несчастье брата своего, даже если он и заслужил этого своими пороками. Джозеф, Джозеф, вы, кажется, собираетесь читать проповедь. Ну, не забывайте, что здесь ваши друзья. Вы правы. Я поберегу эту сентенцию для сэра Питера. Во всяком случае, это сущее благодеяние избавить Марию от кутилы, которую может исправить только особо с такими совершенствами и с таким умом, как у вас. И я переписал письмо. Да. В котором известный вам молодой человек, Чарльз, обещает жениться на... Ну, хорошо, хорошо. Ступайте, Снайк, вы свободны. Мистер Джозеф, ваш покорнейший. Снайк, примите мое глубочайшее уважение. Леди Снирвелл, да. Очень жаль, что вы доверились этому типу. Снайку? Почему? Неужели вы думаете, что Снайк может нам изменить? Вполне возможно. Ну, у этого человека не хватает совести быть верным даже своей собственной подлости. Ваше сиятельство. Да? Мистер Крэбэтри с племянником ожидают вас в большой гостиной. Леди Тизл и мисс Мэри поднимаются по лестнице. Хорошо, проси. Джозеф, ваши предсказания оправдались. Мария у меня. Ну, мы должны сделать все, чтобы Мария убедилась в вероломстве Чарльза. Мистер Крэбтри, сэр Бенджамин. Леди Снирвелл, целую ваши ручки. цветы. Вы очаровательны, прекрасная амазонка. Сэр Питер будет ревновать вас ко всему свету. Я надеюсь, что он сопровождает вас. Он обещал заехать и засвидетельствовать свое почтение вашему сиятельству. Ваше сиятельство. Мария, милая, вы пришли поскучать к нам. Вы сядьте за пикет с мистером Сайерсом. Это рассеет ваши печальные мысли. Я не люблю карт. Нет. Впрочем, как вам будет угодно. Нет, нет, не надо карт, если вы их не любите. Джозеф! Джозеф! Покажите Марии клавир, покинутый Армидой. Я недавно получила из Парижа. Что нам пойдет вместе с ним? Я думала, он воспользуется случаем и поговорить со мной до прихода сэра Питера. Ах, Владислава, вы будете скоро самой модной женщиной в Лондоне. Да только к этому платью необходим негр-грум. Я знал одного негра. Он отлично служил своей госпоже. Но был так черен, что муж ночью никогда не знал, сколько человек находится в комнате. Он пристрелил его. Надежда, хотите взять моих? Они стоят 200 фунтов. Хорошо, я их беру. Завтра вы получите 200 фунтов. Дорогая Леснира, Лискендер, дорогая, вы мне нужны как воздух. Вы знаете, Мария поссорилась с Чарльзом. Да что? Вдали от света в тишине мои все мысли о тебе. О, мой супруг, неверный друг, ты сердце мне сгубил навек. О, мой супруг, неверный друг, ты сердце мне сгубил навек. Мистер Крэптри, сэр Бенджамин, что делается на свете? Вы слышали новость? Вы имеете в виду историю относительно... Нет, миледи, совсем другое. Мисс Найсли выходит замуж за собственного лакея. Не может быть. О, мисс Найсли. Не может быть. Не может быть. Она такая благоразумная дама. Спросите сэра Бенджамина. Вот пригласительные билеты. И говорят, молодые будут венчаться... В ливреях. Боже мой, я нажимаюсь. Да, но зато у нее очаровательный свежий цвет лица. О, да, когда она свеже накрашена. Отлично сказано. Нет, я чем угодно могу ручаться, что у нее естественный румянец. Я видела, как он появлялся и исчезал. О, весьма возможно, миледи. Он исчезает на ночь и появляется по утрам. Он не только появляется и исчезает, но что еще более удивительно, горничная может принести его и унести обратно. Боже мой, какой вы злой, терпеть не могу, когда вы так говорите. О, вы еще не знаете моего племянника, мисс Кеннер. Клянусь небом, он очень не глуп. И к тому же отличный поэт. Не так ли, милейший? Ну, дядюшка, ну, прошу вас. Да нет, клянусь небом, это верно. По части ребуса или шарада он может поспорить с любым поэтом в королевстве. Ваше сиятельство, вы слышали вы эпиграмму о том, как леди Фризл опалила себе... Дядюшка, ну... Что, перья на шляпе? Я удивляюсь, сэр Бенджамин. Неужели вы до сих пор ничего этого не печатаете? А, по-моему, это вульгарно печатать свои произведения. Впрочем, мне готовы несколько любовных элегий, да, которые, я думаю, отдать на суд публики. Да, но только в том случае, если они будут одобрены вашей улыбкой, миледи. Они вам понравятся, когда вы их увидите в прекрасном переплете. Прозрачный ручеек текста будет струиться между белых полей страниц. И клянусь, эти элегантные стихи будут в своем роде совершенствованы. Вы роза, вы нектар, амброзия, а я лишь пчелка, крошка. Но вот уже на розе я и пью нектар амброзия. Клянусь небом, он обесмертит вас. Вы будете известны потомству, как Лаура Петрарка. Можно с нами, Мария? Нет, ничуть. Ну, разумеется, если бы мой брат был здесь, Мария не была бы такой печальной. Ну, не придирайтесь, Джозеф. Мария знает все про Чарльза, и все это очень и очень печально. Бедное, бедное дитя. Так это правда, что у вас все кончено с Чарльзом? А хоть его сумасбродство. В городе об этом только и говорят. Очень жаль, что в Лондоне больше не о чем говорить. Совершенно верно, дитя мое. Люди вечно злословят, ничего не поделаешь. Леди Тизл, вообразите. На днях я слышала, что вы, моя дорогая, тоже одно время были влюблены в Чарльза. О, возмутительные сплетни. Ну, не обращайте на это внимания, леди Тизл. А главное... Старайтесь, чтобы сэр Питер не узнал про это. С какой наглостью люди вмешиваются в чужие дела? Совершенно верно. Наглость иных клеветников просто чудовищна. Но, по-моему, одинаково виновны и те, кто разносит эти сплетни по городу. Конечно. Да-да, совершенно верно. Но что касается Чарльза, увы... Его снова видели с этой ужасной вдовой Охар. Эти сплетни невыносимы. Господа, я понимаю, что вам все это забавно, но вы совсем не хотите щадить мои братские чувства. Посмотрите, как она побледнела. Леди Снирилл, да? Я должна извиниться перед вами. Мне не здоровится. Бедная девушка. Кто знает, в каком она положении. Ничего особенного, просто она не вносит нападок на Чарльза, несмотря на размолвку с ним. А мне показалось, что вам все это было так же неприятно слышать, как и Марии. Да, я тоже только женщина. Явные доказательства, она к нему неравнодушна. Так, вся шайка в сборе. Значит, каждое слово убивает чью-нибудь репутацию. Леди и джентльмены! Ну, как я рада, что вы пришли. Вы знаете, Фредди Тиффен нисколько не лучше других. Да. Вам это было, конечно, очень неприятно, леди Снирилл. О, да, конечно. Она ни в ком не хочет видеть ничего хорошего. Она даже отрицает доброту нашего общего друга Мистерси. Ах, это та жирная вдова, которая вчера была у вас на вечере. Толщина – это несчастье. Если она старается похудеть, то не следует на нее нападать за это. Да, совершенно верно. Да, я знаю. Она питается только уксусом и сывороткой, а шнуруется при помощи лебедки и блоков. Часто в самую жару вы ее можете видеть верхом на коренастом пони с косичкой на затылке, как у барабанщика. Она пыхтит полным ходом по скаковой дорожке. Пух-пух-пух-пух-пух. Ну, благодарю вас, леди Тизл, что вы ее так защитили. Господи, помилуй, защити. Это про человека, у которого они обедают дважды в неделю. Господа! Господа, нельзя так издеваться над людьми. К тому же, позвольте вам сказать, что мисс Перси... Простите, Джозеф, простите, но мне думают, что вам не удастся остановить языки у леди и джентльмена. Впрочем, если я им даже скажу, что леди, о которой только что говорили, близкий друг английского короля, я думаю, что и тогда они попытаются ее все-таки защищать. Отлично сказано, сэр Питер. Однако вы жестокий эгоист. Вы слишком флегматичны, чтобы шутить самому, и слишком раздражительны, чтобы терпеть остроумие других. А, сударыня, истинное остроумие куда ближе к добродушию, чем вы это полагаете. Сэр Питер такой враг злословий, что не прочь бы его запретить парламентским законом. Клянусь вам, что если бы парламент провел закон об охране репутации, многие поблагодарили бы его за этот закон. Бог мой, сэр Питер, вы что, хотите лишить нас наших привилегий? Да, хочу. Только старым девам и разочарованным вдовам можно разрешить это занятие. Короче, честные имена и уничтожать репутацию. Молчите, чудовище. Но, сэр Питер, по-моему, нет сплетен без оснований. Конечно, нет. Ведь мы же не говорим, что вашей жене действительно нравится Чарльз. Потому что для этого нет еще достаточных оснований. Нет, мне Чарльз. Хотя об этом и поговаривают с некоторых пор. Искренне жалеют вас, сэр Питер. Я сейчас приду. Хотите успеть? Да, ваше средство, меня вызывают по вашему делу. Но я оставляю вам свою репутацию. Но мы же не закончили нашего спора. Ну, мы проводим вас. Мы докажем вам, что нет сплетен без оснований. Мы защитим ваши добрые имя. Мы никому не позволим. Марина, вам не нравится это общество? Разве может быть иначе? Если ум выражается только в том, чтобы издеваться над слабостью тех, кто нам ничего дурного не сделал, то я согласна получить от Бога двойную порцию глупости. Но ведь они кажутся злее, чем они на самом деле, а сердце у них доброе. О, тем хуже их поведение. Простить невоздержанность языка можно только человеку, не владеющему собой и злобному по природе. О, да вы правы. Распустить злобную сплетню так, от нечего делать, конечно, это подлее, чем оклеветать из мести. Но скажите, Мария, почему вы так снисходительны к моему брату и так жестоки ко мне? Неужели у меня нет никаких надежд? Опять вы начинаете говорить мне все о том же. Вы хотите меня довести до отчаяния? А Мария, вы не были бы так суровы со мной и не противились бы воле сэра Питера, вашего опекуна, если бы не этот беспутный Чарльз. Чарльз! О, вы невеликодушны. Мои чувства к вашему брату никого не касаются. Но могу уверить вас, что все несчастья Чарльза не заставят меня предать его так, как только что сделали вы. Нет, Мария, вы не уйдете от меня. Я честью вам клянусь, что никогда... Черт, леди Физи. Нет, Мария, вам показалось. Несмотря на мое глубочайшее уважение к леди Физи... Леди Физи, черт возьми, не принимает роль ее за меня. Ведь если сэр Питер заподозрит... Мария, дитя мое... А. Вам домой пора. Ну? Что же это все значит? Скажите, пожалуйста. Пренеприятная история. Мария каким-то образом заметила мою нежность к вам и грозила все рассказать сэру Питеру. И вы вошли как раз в ту минуту, когда я пытался убедить ее. Какой у вас, однако, нежный способ убеждать, что вы всегда так убеждаете на коленях? Ну, ведь она же еще совсем ребенок. Но я и думал, что немного пафоса это... Скажите, а когда же вы собираетесь ознакомиться с моей библиотекой, как вы обещали? Нет. Я начинаю думать, что это было бы неблагоразумно с моей стороны. Вы же знаете, я допускаю ваше ухаживание, но лишь настолько, насколько этого требует мода. Ах, вот как! Да. В таком случае я, вероятно, самый платонический вздыхатель, с которым когда-либо приходилось иметь дело женщине. Да, нельзя отставать от моды. Но во мне еще сидит столько провинциальных привычек, что сколько бы сэр Питер не мучил меня своими капризами, он меня не доведет до... До? Ну, до... До? До... До единственного доступного для вас способа мести. Я аплодирую вашей скромности. мовчите. Змей вы лукавый, вот вы кто. Я довольна сегодняшним днем. Мария не простит Чарльза этому портрету. А сэр Питер из ревности запрет перед ним двери своего дома, и я останусь одна, истинным другом разорившегося и всеми отвергнутого Чарльза. Вот посмотрите, вот он подплывает сюда. О, о-о. Боже, праведный, а? Да чего он изменился? Это же окончательно женатый человек. У него на лице написано «супруг». Так прошу вас, когда он будет здесь, с ним так тихий ход, тихий ход. Старый дружище, сэр Оливер! Сэр Питер! С приездом в Англию, сэр Оливер! Сэр Питер! Добро пожаловать, сэр Оливер! Сэр Питер! Я рад видеть вас в добром здоровье. 16 лет, даже не верите. Сэр Оливер! Сэр Питер! Да, за это время у меня было много всяких происшествий. Да, у меня тоже, но это что? А вот вы-то, оказывается, женаты, ох, стыдно. Я же просил тихо. Ну что же, этому уж не поможешь. Так что поздравляю от всего сердца. Спасибо. Спасибо, сэр Оливер. Да, попал я в рай. Да. Не стоит сейчас об этом говорить. Верно, верно, сэр Питер. Не годится старым друзьям при первой же встрече начинать жалоб. Точно вздор. А вот мне передавали, что вы считаете одного из моих племянников беспутным кучилой. Ах, старый друг, он погибший человек. Но за Чарльза вас вознаградит его брат Джордж. Это действительно образцовый юноша. Его хвалят решительно все. Прискорбно слышать, что все его хвалят. Это значит, он кланяется одинаково низко и мудрецам, и дуракам, и мерзавцам, и честным людям. Как, сэр Оливер, вы ставите ему в вину, что он не нажил себе врагов? Каждый порядочный человек заслуживает врагов. Вот, вот, вот, вот, вот. Ну хорошо, хорошо, вы перемените свое мнение, когда узнаете его. Его мысли всегда поучительны, его чувства всегда благородны. Черт, к дьяволу его чувства! Попробуй мне встретить какой-нибудь проповедью объедками морали во рту. Уж я ему покажу. Ну, сэр Питер, я не собираюсь защищать ошибок Чарльза. Но прежде чем составить мнение о каждом из моих племянников, я хочу испытать их сердца. И вот мы с ним кое-что придумали для этого. Я уверен, сэр Питер раз в жизни сознается, что он ошибался. Я жизнью ручаюсь за Джозефа. Я жизнью ручаюсь за Чарльза. Ну, довольно, довольно, кончено. Давайте ваше вино будет. Выкладывайте все, что мы придумали с вами, капитан. Видите ли, сэр Питер, имеется некий мистер Стэнли, дальний родственник обоих братьев. Он был когда-то купцом в Дублине, но опрокинулся вверх килем и пошел ко дну. По сухопутному он разорился? Да. Тогда он подал сигнал бедствия Джозефу и Чарльзу. По сухопутному просто написал. Да. От вашего любимца Джозефа он не получил ничего. А Чарльз старается занять денег, чтобы помочь бедному родственнику. Чарльз – это сын моего брата. Ну, хорошо, хорошо. Ну и что же? А вот что. Я извещу обоих братьев, что Стэнли переменил стоянку и причалил в Лондон. Да, это по сухопутному приехал. Переехал. Причалил в Лондон и собирается обратиться за помощью к своим друзьям. Заметьте, что ни Джозеф, ни Чарльз никогда не видели этого Стэнли. Так вот, пусть сэр Оливер явится к ним под именем Стэнли. Вот таким образом мы будем иметь великолепный случай, чтобы судить об их характерах. Я уверен, Сейчас же вы найдете человека, у которого и сердце, и рука для чистого открытия сострадания. Ну хорошо, что из того, что у него щедрая рука, если давать-то нечего? Ну, производите ваши испытания сколько угодно. Но где найдется тот человек, который решится дать денег взаймы Чарльзу? Внизу? И ждет приказаний? Это один добрейший еврей, ростовщик, мистер Мосс. Пожалуйста, распорядитесь позвать его сюда, к нам. Тетя, попросите войти мистера Мозеса. Сэр Питер, мне очень жаль, что вы так настроены против Чарльза. Видите ли, в мои руки на днях попал некий Снейк. Так дрябый суденышко. Я накрыл его в одном деле, очень похожем на подлог. Так вот, если вы пожелаете, он может рассеять все ваши подозрения относительно Чарльза и относительно вашей супруги. Ну, про это я столько слышал, что с меня довольно. Вот и чистейший сын Израиля пожаловал. Сэр Оливер, сэр Питер Тиз, мистер Мозес. Мистер Мозес, как мне известно, у вас за последнее время были крупные дела с моим племянником Чарльзом. К сожалению, сэр, недостаточно крупные. Дело в том, что когда меня с ним познакомили, он уже был разорен. Он, так сказать, упал на 20 тысяч фунтов ниже нуля. Печально это, печально. Но вы со своей стороны, конечно, сделали все, чтобы помочь ему в этом. Стараюсь, насколько это в моих силах, облегчить жизнь вашему племяннику. Как раз сегодня я должен был привезти к нему одного человека, который собирался дать ему денег в долг. Как? Нашелся человек, у которого Чарльз ни разу не брал денег взаймы? Да. Это некто мистер Премиум, бывший маклер. Действительно, сэр Питер, он еще не имел дела с мистером Чарльзом. Сэр Оливер, блестящая идея. Вы говорите, Чарльз не видел мистера Премиума? Нет, сэр, не видел. Сэр Оливер, вот вам случай удовлетворить свое любопытство. Случай куда более удобный, чем эта старая романтическая история про этого Стэнли. Вступайте с Мозесом и разыграйте роль мистера Премиума. Когда вы увидите племянника в полном блеске. А что же? Это мысль мне по вкусу. Ну, позволь. Но. Джозеф я могу посетить потом в качестве старого Стэнли. Да, но ведь ставить Чарльза в очень невыгодное положение. Пустяки. Но все равно, я смотрю на Чарльза, как на свою фок-мачту. Он выплывет на поверхность. Ну что же, дальнейшие инструкции Мозес даст мне дорогой. К вашим услугам, сэр. Времени для этого у вас будет недостаточно. Потому что ваш племянник живет здесь, неподалеку. О, не беспокойтесь. У меня, по-видимому, такой талантливый учитель, что я стану мошенником, прежде чем мы завернем за угол. До свидания, сэр, до свидания, сэр. До свидания, господа. До свидания, сэр. Возвращайтесь скорее. Теперь, сэр Оливер, узнает истину. Ведь вы, Рауль, вы пристрастны к Чарльзу и могли предупредить его о своем первом плане. Никогда! Слово пирата! Ну, хорошо. Хорошо, окажите мне услугу. Какую? Приведите сюда этого Снейка. Послушаем, что он скажет. Отлично! Отлично, отлично! Завтра же он к вам пришвартует. С какой радостью я убедился бы, что мои подозрения относительно леди Тизл и Чарльза неосновательны. Я еще ни разу не говорил об этом с моим другом Джозефом. Решено. Сделаю это, а он чистосердечно скажет мне свое мнение. Мистер Джозеф, с вами? Нет, сэр, его задержали. Вот что, Мария, вам все чаще приходится встречаться с этим милым молодым человеком. Неужели вы не видите, с какой награды заслуживает его привязанность к вам? Сэр Питер, вы меня приводите в отчаяние постоянными разговорами об этом. Вы знаете, что я предпочитаю любого из моих поклонников мистеру Джозефу. Любого? Да. А, любого. Какая-то испорченность. Нет, нет, Мария, я знаю, вы предпочитаете одного, Чарльза. Это ясно. Его пороки и безумство покорили ваше сердце. Это не совсем так, сэр. Вы знаете, я послушалась вас. Я не вижусь и не переписываюсь с ним. Очень хорошо. Кроме того, я сама многое о нем узнала и почти убедилась, что он не заслуживает моего внимания. Очень хорошо. Но виновата ли я в том, что мое сердце жалеет его за его несчастье? Очень хорошо. Жалейте сколько вам угодно. Но руку и сердце отдайте более достойному. Только не его брату. Вы испорченные и упрямые, мисс. Но берегитесь. Вы еще не знаете, что такое власть опекуна. Не вставляйте меня показать вам ее. Вы будете неправы, сэр. Правда, по воле моего отца, я некоторое время обязана смотреть на вас, как на его заместителя. Но я перестану повиноваться вам, если вам вздумается сделать меня несчастной. Есть ли на свете человек, которому так перечут, как и мне? Все, все сговорились меня злить. Двух недель не прошло со времени моей женитьбы, как умер ее отец. Здоровый, крепкий человек умер единственно ради удовольствия свалить на меня заботу о его дочери. Сюда идет моя супруга. Она, по-видимому, в хорошем настроении. Ах, как бы я был счастлив, если бы мне удалось внушить ей хоть немного любви ко мне. Надеюсь, вы здесь не ссорились с Марией? С вашей стороны, это было бы бестактно приходить в дурное расположение духа от кого-нибудь другого, кроме меня. Ах, леди Сизл, привести меня в хорошее расположение духа всегда в вашей власти. Вот это-то я и хочу. Мне нужно сейчас, чтобы вы были в отличном расположении духа. Развеселитесь и дайте мне 200 фунтов. Ну? 200 фунтов. Как будто я не могу быть веселым бесплатно. Ну, даете, да. Даете. Стоит вам говорить со мной вот так, как теперь, я ни в чем не могу вам отказать. Получите деньги, но в награду приложите печать к расписке. О, нет, достаточно будет приложить руку. Вот теперь вы мне напоминаете прежнего сэра Питера до нашей свадьбы, когда вы, бывало, гуляли со мной под вязами. Помните, как вы мне рассказывали, каким вы щеголем были в юности? Вы меня брали за подбородок и спрашивали, не полюблю ли я старика, который мне ни в чем не будет отказывать. Так ведь? Да, и вы были так нежны, так внимательны. Голубой курица, никогда не ссорятся, дружно жить. человек поцелуются Я всегда заступала за вас, когда мои знакомые поднимали вас на смех. Вот как? Да, когда кузина Софи называла вас старым черстым холостяком и смеялась над тем, что я выхожу замуж за человека, который годится мне в отцы, я всегда защищала вас и говорила, что, по-моему, вы совсем не такой противный. Спасибо. Сэр Питер, я даже утверждала, что из вас выйдет отличный муж. Ваше предсказание было справедливым. Она не заботится, для нее находится тот старый свет, что она не просит. Отказа мы теперь будем самой счастливой парой. Так, мы никогда не будем ссориться. Никогда. Голубок и горлица никогда не ссорятся, дружно живут. Но все-таки, дорогая Летиза, вы должны очень следить за своим характером. Во всех наших маленьких столкновениях, припомните, моя любимая, вы всегда были зачинщицей. Извините, извините. Это вы, мой любимый, всегда начинали первый раз. Смотрите, Майкл, противоречие никогда не помогает дружбе. Мой ангел, разве не вы начинаете первый раз? Ну, опять же, вы не замечаете, душа моя, как делаете постоянно то, что у меня всегда сердце? Душа моя... Если вы будете сердиться без всякой причины. Значит, он опять хочет поссориться? Нет, мне не хочется, но если вы будете таким брюзгой, таким сварливым... Ну вот так, таким... кто начинает? Вы. Я ничего не сказала. Только вы сознаетесь, что у вас невыносимый характер. Ну, сударыня, берите ваш собственный характер. Значит, вы как раз то самое есть, что про вас говорит кузина Софи. Ваша кузина Софи — это наглая деревенская вертушка. Ну, а вы толстый медведь-грубиян. Не смей бронить моих рот. Если я еще раз когда-нибудь вздумаю мириться с вами, пусть меня скрючит чума. Вот если скрючит, то тем лучше. Вот теперь ясно, что вы никогда вот настолько не любили меня. Я был сумасшедший, когда женился на вас. Дерзкий деревенский кокетки, которая ни с кого не хотела выходить замуж. Ну и мне тоже ясно, какой я была дура, что пошла за вас старого волокиту холостяка, который не женился только потому, что никто не шел за него. И вообще не стоит со мной разговаривать. Ладно, однако вам было очень приятно слушать меня. А таких женихов, как я, у вас не было. Как это не было? Бросьте молчать, как это не было? А сортиритарьер, которому я сказала? Сортиритарьер. Имение его было нисколько не хуже, чем ваше, но он уже успел умереть. обращусь, но на мои благодарны, как ко всему есть предел. Разъедемся на сию минуту. Я вам выделю отдельный капитал и живите одна, как хотите. Сэр Питер, да я давно об этом мечтаю. Вот теперь я считаю вас способной на всякую данность. Вас, сударыня, теперь я верю слухам относительно вас и Чарльза. Про вас и Чарльза не без оснований говорят. Сэр Питер! Да-да-да-да-да. Сэр Питер! Да-да-да. Хорошо, хорошо, берегитесь. Вы мне лучше не намекайте вот на такие вещи. Больше вам не придется меня подозревать без причины. Это я могу вам обещать. Вот очень хорошо. Да-да-да-да. Разъедем с кончей минуты. Пожалуйста. Даже разведем. Пусть я буду спасительным примером для всех старых холостяков. Пожалуйста, пусть вы будете спасительным примером для всех старых холостяков. Развод. Согласна, сударь. Я согласен. И я согласна. Смотрите, сэр Питер, мы опять с вами пришли к соглашению и можем стать счастливой парой и никогда не ссориться. Или же вы опять собираетесь рассердиться, чтобы вам не помешать, я отсюда удаляюсь. Мука, пытка! Неужели я никогда не сумею разрубить этот узел? Нет, я не позволю, чтобы она смеялась надо мной. Пусть разрыв с ней разорвет мне сердце, но я докажу всем, что я еще мужчина. Добрый вечер, сэр. Если вы согласитесь подождать немного, то я попытаюсь доложить. Попытайтесь. Как зовут джентльмена? Может, я забыл, как меня зовут. Премиум, сэр, премиум. Премиум, да. Премиум. А, премиум, отлично. Ну что же, судя по количеству слуг, не скажешь, что хозяин разорен. Ох, сэр. Вы взгляните кругом. Тысяча чертей! И это дом моего брата? Увы, сэр. Когда мистер Чарльз купил этот дом у мистера Джозефа, это был почтенный родовой дом. Старинная мебель, дедовская утварь украшали его. Хотя и тогда сэр Питер утверждал, что это акт расточительности со стороны мистера Чарльза. Гораздо непростительнее экономия Джозефа, продавшего отцовский дом. Добрый вечер, Мозес! Добрый вечер, сэр! Простите, что заставил вас долго ждать, джентльмен! Добрый вечер, сэр! Добрый вечер! Добрый вечер! Сэр, это мистер Премиум. О. Мистер Премиум — человек величайшей честности. О! Он умеет хранить тайну и всегда исполняет то, за что берет. Мистер Премиум, это такой человек. Ну, довольно. Сэр, мой приятель Мозес, человек очень почтенный, но любит говорить не спеша. Он целый час нас будет рекомендовать друг другу. Ну, прошу, джентльмены, кресло, стулья, быстро. Мистер Премиум, дело вот в чем. Я человек молодой, легкомысленный, хочу занять денег. Вы человек в летах, положительный, можете мне дать их. Ну, я такой дурак, что заплачу вам 50%. А вы, наверное, и такой мошенник. О, сэр, что сдерете с меня 100. Ну, вот теперь мы знакомы и можем начать дело без дальнейших церемоний. Чрезвычайно откровенно, честное слово. Я вижу, сэр, вы не очень любите говорить комплименты. Но нет, сэр, я предпочитаю вести дело на чистоту. Очень хорошо. Какое обеспечение вы можете мне предложить? Ведь лесов у вас нет? Ни единой хворостинки. А земля? Земля есть. В цветочных горшках. За окном. И никакого движимого имущества? Ничего. Да, вот. Кроме нескольких легавых. Собак не надо, зачем собак? Нет, не надо, не надо. А простите меня, милейший премиум, разве вы никого не знаете из моих родственников? Ну, если говорить откровенно, то кое-кого я так немного знаю. Ну, так в таком случае вы должны знать, что у меня есть чертовски богатый дядя в Ост-Индии, сэр Оливер Серферс, на которого я возлагаю большие надежды. То, что у вас есть чертовски богатый дядя, об этом я, конечно, слышал. Но вот какие у вас на него надежды, вот это я не знаю. Ну, во-первых, я его любимец. Ага. Да, и он поговаривает о том, что поставит все свое состояние мне. Скажите, пожалуйста, а я об этом не слышал в первый раз. Да нет, это так, это точно так. Вот Мозес знает, что это правда. Не так ли, Мозес? Да, да, да, сэр, это именно так. Так вот, мистер Премиум, я предлагаю вам вексель с обязательством уплатить после смерти сэра Оливера. Впрочем, старик был так щедр ко мне, что, честное слово, мне было бы очень жаль, если бы с ним что-нибудь приключилось. А это к делу не относится. Однако, сэр, если вам нужно несколько сот фунтов, так неужели вам нечего продать? Постойте. А вот если вы любите фамильные портреты, если вы поклонник старинной живописи, у меня здесь полно предков. Я вам их дешево спущу. Что за дьявол? Вы хотите продать ваших предков? Всех до единого тому, кто даст больше. Пусть как своих дедушек и своих бабушек? И прадедушек, и прабабушек в придачу. Всех, всех! Теперь я от него отрекаюсь. Послушайте, сэр, неужели у вас нет никакого чувства к вашим родным? Да что вы меня принимаете? Расстреливайте, сэр! Идите к черту! Вы хотите получить от меня деньги на вашу собственную плоть и кровь? Полно! Полно, милейший маклер! Какое вам дело до моих чувств? Раз за свои деньги вы получаете товар! Хорошо, сэр, я покупаю. Надеюсь, мне удастся устроить эти портреты. И прекрасно. О, я никогда ему этого не прощу. Никогда. Ну, вот и прекрасно. Чарльз, Чарльз. Гэри, Гэрлс. Ну, что такое? Ну, куда ты пропал? Что же такое, Чарльз? Смотрите. Смотрите, какие новые кроссовки заглянули. Да, да, господа, сказать по правде, ведь это же ростовщик и маклер, которым я назначил прийти. Понимаю, деловое свидание, пойдем. Да, господа, господа, дело в том, что мистер Премиум покупает у меня всех предков, всех. О, да, ну их в печку твоих предков. Пойдем, стой. Постой, это после того, как он заплатит за них. Да давайте угостим их хорошим бургундцем, у них проснется совесть, и они нам дадут побольше. Верно, верно. Этого никак нельзя сделать. А почему? А потому что вино обостряет природные свойства человека. Ну, обостряет. Если их напоить, это только распалит их аппетиты. Им надо спеть что-нибудь чувствительное и нравоучительное. Что? Например, где вы, мама? Где? Ау! Я сиротка. Да. Вас зовут. Господа, господа, вы оба совершенно правы. Их надо напоить, напоить, трогать и развести. Тык, тык, вина, вина, вина, вина. Мистер Мосс, мистер Крэм, позвольте вам представить моих друзей. Сэр Гарри Бэмпер, прозванный за любовь к пению, новейший сборник английских песен и романсов. Вот, а это сэр Кэрс. Он знаменит тем, что всегда до краев наполнен весельем. Ну, вина сюда, вина сюда. Господа, я предлагаю тост за процветание ростовщичества. О, сэр, за процветание ростовщичества. Верно, верно, Мозес. Ростовщичество? Почтенно. Ростовщичество. Ростовщичество. Ну, а я и говорю, ростовщичество. Почтенный промысел и заслуживает всякого процветания. Мистер Мозес, мистер Кремиум. За все то процветание, которого оно вот это ростовщичество заслуживает. О, нет, нет, нет. Мистер Кремиум так не годится. Вы же сделали оговорку. Вы нарушили тост. И поэтому должны выпить двойной бокал. Совершенно верно. Двойной бокал. Веселье начинается. Вот выпить полагается. Все до дна. Вино, веселье начинается, а выпить полагается, все до дна. Эй, вино, веселье начинается, а выпить полагается, все до дна. Эй, вино, веселье начинается. Мистер Премиум человек из общества. Ну и поэтому должен любить хорошее вино. А он любит. Нет, позвольте, налейте ему Мозесу кварту. Да, потому что это бунт и открытое неуважение к хозяину. А, это бунт неуважение к хозяину. Не надо, защищать мой тост до последней капли бутылки. А я перебью. Стойте. Гай, Чарльз, замечательная мысль. Джентльмены, сейчас здесь открывается первый в мире грандиозный аукцион предков! Ура! Ура! Ура! Ты будешь аукционщиком! Это я могу держать в руках молоток. Это не труднее, чем бокал с вином. А вы, Гарри, вы будете сочинять и петь напутствие особам, которые расстанутся сегодня с родным кровом. Вы, Мозес! Вы будете оценщиком, если таковой потребуется. Готово, готово! Ваня! Ну! Теперь прощайтесь, детки, уплывают ваши предки. Уплывают предки. Браво! Портреты! А сюда портреты! Что это, милейший Фрейн? Мне кажется, это не очень нравится. О, нет, напротив, что вы. Чрезвычайно. Еще бы, ведь это такой редкий случай продажа с аукциона целой семьи. Ну, а где, черт возьми, в самом деле достать денег в трудную минуту, как не у близких родственников? Кресло сюда. Это сюда. Мистер Премиум, прошу вас. Господин аукционщик, займите ваше место. Вот старое отцовское кресло, и оно как раз годится. Ну какой же я аукционщик, если у меня нету молотка? Молоток? Сюда. Что? Так ведь это же полное наше родословное. Держи, Кэрс. Это тебе не какое-нибудь там красное дерево. Это родословное дерево. Приступай моих предков их собственные родословные. Артер! Боже ты мой, это какой ты извер! Загробные отцы убийцы. Черт возьми, ну да это лучше ты ничего не придумаешь. Это в одно и то же время и каталог, и молоток. Продается, Трик свечей! Зажгите свет, зажгите все, что еще может гореть в моем замке. Да будет свет, как сказал Гарри, пророки блудному сыну, сэр Гарри! Вот он, род Сартесов, начиная со времен великих пиратов-завоевателей. Великолепная коллекция. Вот да, милейший премиум. Ведь это же настоящая портретная живопись. Без фальшивой грации, ложной выразительности. Это вам не холсты современных Рафаэлей, которые придают вам блестящую внешность, но стараются, чтоб ваш портрет не имел ничего общего с вами. Нет, достоинство этих — это закоренелые сходства. Такие же деревянные, такие же неуклюжие, как их подлинники, и ни на что другое в мире не похожие. Да, таких людей мы уж больше никогда не увидим. О, да! Итак, Начнем. Продается. Прошу. Вот, взгляните, милейший премиум. Это мой двоюродный дядюшка, сэр Ричард Фавелин. Превосходный был адмирал в свое время, уверяю вас. Он участвовал во всех войнах герцога Мальборо и получил вот этот шрам над глазом в битве при Мальплаке. Что скажете, милейший премиум? Нет, вы постойте. Вы только взгляните, какой герой. ведь не обсчитаны, как наши нынешние стриженные капитаны, в полной парадной форме, в парике, как подобает адмиралу. Ну, ваша цена? Пусть он сам назначает. Мистер Премиум просит вас самого назначить цену. А что? Гарри. Ну что ж, я полагаю, что... Ну, сколько? 10 фунтов за адмирал. Недорого? Боже ты мой. Своего знаменитого дядю Ричарда за 10 фунтов. Очень хорошо, сэр. Я беру его за эту цену, сэр. Кончено с дядюшкой. Продано, продано, продано. Гарри, за вами слово. По ночам адмиралы плывут к кабакам. Хорошо. Джин и виски зовут их к родным берегам. Джин и виски зовут их к родным берегам. Браво, браво, браво, браво, браво, браво, браво, браво, браво, браво. Это мой портрет. Нет. О, господа, а это моя двоюродная тетушка. Тетушка? Да, девица Дебора. Поразительное сходство. Ведь она здесь изображена в виде пастушки, стерегущей стадо. Ну, берите ее за 5 фунтов. Я полагаю, что овечка стоит этих денег. Бедная Дебора, женщина, которая так высоко себя ценила. 5 фунтов? Да. Она моя. Кончено с тетушкой. Застукали тетушку, продав. Гарри, за вами слово. Невинность Деборы пошла с молотка. Хорошо. За тетку Дебору мы пьем 3 глотка. 3 глотка. За тетку Дебору мы пьем 3 глотка. 3 глотка. Браво, Гарри. Благодарю вас. Гарри, дальше. Это... Опять мой портрет. Нет. Вот, господа, это мой дедушка. Мой отец. Дедушка, ученый-судья, хорошо известный в судейских кругах. Вот, Мозес, как по-вашему, сколько может стоить хороший судья в наши дни? 4 гинеи, сэр. Что тут? Черт возьми, так ведь это же дедушка. Это что, дедушка? Ты его парик дороже стоит. Мистер Премиум, я вижу в ваших глазах больше уважения к судейским парикам. Разрешите мне расценить дедушку 15 фунтов. От всей души. Кончилось, дедушка. Продано, продано, продано. Итак, идем дальше. Это твоего брата моего дедушки. Вильям и Олтер Блент, оба эсквайр, члены парламента. И говорят, блестящий оратор. Ах, да. Да. А что самое замечательное, так это то, что я полагаю, что члены парламента продаются и покупаются впервые. Сравнили. Это чрезвычайно редкий случай. Так вот, из уважения к парламенту я и беру их. За ту цену, какую вы сами назначите. Прекрасно сказано, милейший Премиум. Совещание, совещание. 40 фунтов. Очень хорошо. Продано, продано, продано. Гарри, за вами слово. Парламент не продажен нигде и никогда. Хорошо, а здесь вопрос уважен. За 40, господа. За 40, господа. Браво, Гарри, браво, браво, браво. Идем дальше. Это... О, нет, на такую розничную продажу мы потратим целые сутки. Господа, а давайте решим оптом. Что скажете, милейший Премиум, если 200 фунтов за всех остальных предков гуртом? Хорошо, я вам дам эту цену. Продано! Продано! Продано! Но вы все время как-то обходите один портрет. Какой? Какой? Какой? Вот этот. Что такое, эту курносую обезьяну? Да, сэр, я говорю о нем. Хотя вовсе не считаю его такой уж обезьяной. Кто? Вот это? Так ведь это мой дядюшка, сэр Оливер. Квартет был написан до его отъезда в Индию. Это вот тот самый дядя Оливер. Дядя Оливер. Никогда в жизни не видал такой противной физиономии. Что ты глупости говоришь? Это какой-то злой мошенник. По глазам видно, что он тебя никогда не простит. А по лицу, что лишит наследства. Закоренелый негодяй. Это ясно. Не правда ли, милейший Фреймер? Нет, сэр, я с вами не согласен. По-моему, это лицо не хуже любого в этой комнате, живого или мертвого. Однако я полагаю, что сэр Оливер пойдет вместе с прочим хламом. Не правда? Разумеется. Нет. Я не расстанусь с бедным дядей. Старик был очень щедр ко мне. Я оставлю его у себя. У себя. У себя. Идем. А этот плут, в конце концов, все-таки мой племянник. Послушайте, сэр, а мне как-то особенно понравился именно этот портрет. Очень жаль, потому что вы его не получите. Ну, сэр, если мне придет в голову какая-нибудь фантазия, я не считаю денег, я вам дам за него столько лет. Только за всех остальных 10 взятых! Не дразните меня, милейший маклер! Я сказал, что не продам, и конец! Похож собака на своего отца! Итак, вы не уступите мне, сэра Оливера? Да вот черт, я сказал, что нет! Позвольте пожать вашу руку. Вы честный малый Чарльз. Что такое? Прошу, извините мою вольность, сэр. Эки милый сумасброд. Пусть посмеют назвать его при мне негодяем. Никогда в жизни не видал такого чудака. Да, по-моему, это просто князь Маклера. Самое удивительное, каким образом этот мошенник Мозес умудрился познакомиться с таким порядочным человеком. Смотрите, пишет. За 40, вот ваш чек. 300 фунтов. Господи боже мой, предки-то стоят куда больше, чем я предполагал. Леди и джентльмены, ваш покорнейший и благодарный вам слуга, мистер Премик. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча. Ну что вы, что касается меня, то я убежден, что мы еще увидимся с вами. Сэр. Ну а мы, друзья, вернемся к нашему делу. Я предлагаю горячий грог, чтобы теплее было расставание с моими старыми друзьями. А я предлагаю топель-грог с ромом. С сахарной головой на вертеле. Три сахарной головой старый штаб. Нашу песню. Днем и ночью веселимся, танцуем, ждем, жизнь волю насладимся, пока мы ждем. Наливаем же бокал пополнее, снимай нашу песню дружнее. Ах, мистер Чарльз, если б вы могли понять, как пагубно увлечение вином. Пингвино! Веритас! Верно! В истину можно поверить только, когда ты достаточно выпил. А любовь? Разве можно поверить в любовь человека, который отрется от вина? Вино — это пробный камень для сердца влюбленного. Вот вы попробуйте, мистер Мозес. Влейте в себя дюжину бокалов за дюжину красоток. И так, чье имя всплывет наверх, и есть ваша очаровательница. Чарльз, а назови-ка нам свою красотку. Мария, сэр. Мария? А как дальше? К черту фамилию. Это слишком казенно для любовного календаря. Просто Мария! Мария! Ну, сэр, теперь вы видели мистера Чарльза во всем его блеске. Очень жаль, что этот юноша такой неисправимый сумасброд. Да, но он не хотел продать мой портрет. Сэр, он чересчур сильно любит вино и женщин. Да, да, но он не хотел продать мой портрет. И так много тратит денег, Сэм. Да, да, да, но он не хотел продать мой портрет. Нет письма от леди Тизл? Нет, сэр. Только вот это. От мистера Стэнли. Удивляюсь, что она не дала мне знать, если ей помешали прийти. Сэр Питер меня, конечно, не подозревает. Однако я не хотел бы потерять Марии только из-за того, что ухаживаю за его женой. Опять от этого старика Стэнли. Снова просьба о помощи. Все говорят, что вы самый добрый человек на свете. Разрешите вас навестить. Я для этого нарочно приехал в Лондон. Этого еще не доставало. В доброте есть одно неудобство. К тебе начинают лезть всякие попрошайки. Какая нужна ловкость, чтобы бесплатно приобрести репутацию доброго человека? Карета леди Тизл остановилась у подъезда. Постой! Поставь эту ширму как мушива. Правей, правей, а то напротив живет слишком любознательная старая дева. Чувствительный молодой человек. Пожалуйста, не притворяйтесь огорченным. Я не могла прийти раньше. О, миледи, точность — это разновидность постоянства. Качество, разумеется, весьма неподходящее для светской женщины. Честное слово, вы меня должны пожалеть. Питер так злится на меня последнее время, так меня ревнует к Чарльзу. Я очень рад, что мои друзья-сплетники за это ухватились. Я сделаю все, чтобы он позволил Марии выйти замуж за Чарльза. Тогда он, может быть, успокоится. А вы этого хотите, мистер Сарфис? Конечно, нет. Хочу. Хочу. Ведь тогда моя дорогая леди Тизл убедится, как неосновательны ее подозрения насчет меня и этой глупенькой девочки. Я готова вам верить, но скажите, разве ты не возмутительна, когда про тебя говорят всякие гадости? Одна леди сняла и распустила про меня целый ворох всяких сплетен. И так, без всякого основания, вот что меня бесит. Да, конечно, это обидно, если без оснований. Да-да, вот это-то и обидно. Ведь если сплетни верят, то утешает сознание, что терпишь по заслугам. Да, но нападать на меня, когда я ни в чем не виновата. И потом этот сэр Питер с его вечным брюзжанием, с вечной подозрительностью. Я ведь знаю, что у меня никаких дурных мыслей в голове нет. Дорогая леди Тиз, вы сами виноваты, что вы все это терпите. Если муж без оснований подозревает свою жену и ей не доверяет, святость брака уничтожается. И жена обязана во имя чести своего пола постараться перехитрить мужа. Скажите, значит, если он меня подозревает без причины, то лучшее средство вылечить его от ревности — это дать повод к ней? Несомненно, потому что ваш муж никогда не должен ошибаться в вас. И вот я думаю, что в данном случае вам необходимо согрешить, чтобы оправдать проницательность вашего мужа. Да, конечно, вы говорите вполне логично, но мне больше нравится сознавать, что я права и что я ни в чем не виновата. Дорогая леди Тизл, ведь в этом ваша главная ошибка. Сознание вашей правоты — вот что вредит вам. Что заставляет вас пренебрегать общественным мнением? Конечно, сознание вашей собственной правоты. Что заставляет вас не думать о своем поведении и в тысячи мелочей поступать опрометчиво? Конечно, сознание вашей собственной правоты. И, наконец, что заставляет вас обижаться на подозрения сэра Питера? Конечно, сознание вашей собственной правоты. Да, что верно, то верно. А стоит вам, дорогая леди Тизл, только раз слегка согрешить, как вы и представить себе не можете, как вы будете осторожны, как вы будете готовы во всем угождать своему мужу и всегда его слушаться. Вы так думаете? Я уверен в этом. И тогда вы увидите, что всякое злословие сразу прекратится, потому что ваша репутация в настоящее время напоминает мне чересчур полнокровную особу, которая умирает от избытка здоровья. По-вашему, я должна согрешить и расстаться с добрым именем ради самозащиты? Да, да, вот именно так, миледи. Какая странная теория. Новейшее средство от клеветы. Оно действует безошибочно, будьте уверены. Ведь благоразумие, как и опытность, даром не даются. Если я когда-нибудь в жизни приду к убеждению, что вы правы... Конечно, это... придете. Что? Что вы, дорогая леди Тизл? Неужели вы могли подумать, что я могу вас склонить на что-нибудь дурное, Боже сохрани? Я слишком честен для этого. Вы могли поставить в покое. Последствий деревенского воспитания сказывается в вас. Да, боюсь, что так. И вообще должна признаться вам совершенно откровенно, что если бы я когда-нибудь в жизни пошла на что-нибудь дурное, то причиной этому было бы грубое обращение сэра Питера, а совсем не ваша женская логика. Я клянусь вот этой рукой, которой ваш муж не достоин, что никогда, никогда я... Черт тебя возьми, болван! Что тебе нужно? Прошу извинить, сэр. Я думал, что вам будет неприятно, если войдет сюда без доклада сэр Питер. Как сэр Питер? Сэр Питер, черт. Слушай, вы, я погибла. Ну, это не я и упустил, это судьба. Ну, мистер Мой, ну, спасайте же меня куда-нибудь. Боже мой, боже мой. Боже мой, боже мой. Боже мой, боже мой. Боже мой, боже мой. Боже мой, боже мой. Боже мой, боже мой. Вы нас погубите. Он уже на лестнице. Я за ширму. За ширму. Что? И чтоб я еще когда-нибудь в жизни была так неосторожна. Халат. Книги. вечно занят самосовершенствованием. Мистер Серфис! Мистер Серфис! Дорогой сэр Питер, прошу прощения. А я тут скучал над глупой книгой, и я очень рад, что вы пришли. Да, позвольте. Вы, кажется, не были у меня после того, как я отделал эту комнату. Книги ведь, вы знаете, это моя единственная роскошь. А тут действительно очень мило. Хорошо. Хорошо. Даже из ширмы вы сумели сделать источник познания. Она вся увешана картами. Да, эта ширма мне очень полезна. Да, в особенности, когда нужно что-нибудь поскорее отыскать. Да, или что-нибудь поскорее спрятать. У меня к вам секретное дело. Можешь идти. Повинуюсь, сэр. Дорогой сэр Питер, прошу вас, садитесь. Теперь мы одни, я хочу поговорить с вами откровенно. Это очень важно для моего душевного спокойствия. Словом, поведение леди Тизл за последнее время причиняет мне много горя. Мне очень горько слышать это. Прежде всего, я должен сознаться, что она совершенно равнодушна ко мне, как к мужу. Но что еще хуже, у меня есть очень веские основания предполагать, что она влюблена в другого. Неужели? Дорогой сэр Питер, вы удивляете меня. Да, и между нами говоря, я открыл в кого. Как? Дорогой сэр Питер, вы меня просто пугаете. Ах, мой дорогой друг, я знал, что в вас я найду сочувствие. Поверьте, дорогой друг мой, что такое открытие поразило бы меня не меньше, чем вас. Верю. Какое счастье иметь друга, которому можешь доверить семейную тайну. Однако вы не догадываетесь, кого я имел в виду? Нет. Нет, никак не могу догадаться. Неужели это сэр Бенджамин Бэкбайт? Нет. Что вы скажете относительно Чарльза? Мой брат? Не может быть! Мой дорогой друг, доброта вашего сердца вводит вас в заблуждение. Вы судите о других по себе. Конечно, дорогой сэр Питер, сердце, сознающее свою невинность, всегда медлит поверить вероломству ближнего. Верно. А вот ваш брат... Человек безнравственный. От него таких слов не услышишь. Но леди Тизл, женщина непоколебимых правил. А что значит правила против ухаживания веселого, красивого, молодого человека? Верно. И потом, у нас такая разница в возрасте. Маловероятно, чтобы она меня любила. Если она изменит мне, весь город будет смеяться только надо мной. Зачем? Зачем было старому дураку жениться на молоденькой? Конечно, будут смеяться. Смеяться, сочинять стишки, еще черт знает что. Но больше всего меня огорчает то, что это племянник моего старого друга затевает такую низость. В том-то и дело, если стрела обиды заострена неблагодарностью, рана вдвое болезненнее. А я в некотором роде являюсь его опекуном. Я часто принимал его у себя в доме, никогда не отказывал ему в советах. Нет, сэр Питер, я не верю этому. Я не могу этому поверить. Я знаю, есть люди, способные на такую низость. Но что касается Чарльза, дорогой друг мой, то до тех пор, пока вы мне не представите определенных доказательств, я не поверю, сэр Питер. Ну, а если он будет уличен, он больше не брат мне. Я отказываюсь от него. Ибо человек... который нарушает законы гостеприимства и искушает жену друга своего, должен быть заклеймен, как язва общества. Ах, какая разница между вами, какие благородные чувства. Да, но честь леди Тизл для меня выше подозрений. Нет, мне самому не хотелось бы плохо думать о ней. Я постараюсь устранить причину наших ссор. Она часто упрекает меня в том, что я не перевел на ее имя отдельного капитала. В нашу последнюю ссору она почти намекнула мне, что не огорчится, если я умру. Но так как мы не сходимся в вопросе о том, сколько надо тратить денег, то я решил, пусть живет по-своему и будет сама себя госпожой. Если я умру... Друг мой, умоляю. Если я умру, она убедится в том, что я был внимателен к ее интересам. Вот, мой дорогой друг, черновики двух документов, о которых я хотел бы знать ваше мнение. Один из документов дает ей право распоряжаться 800 фунтами в год, пока я жив. А другой всем моим состоянием после моей смерти. Дорогой сэр Питер, вы поступили благородно, как бы он этим не испортил ни моей ученицы. Ну, а теперь, мой дорогой друг, давайте поговорим о ваших планах относительно Марии. Нет, сэр Питер, это в другой раз, пожалуйста, это... Но я огорчаюсь, что вы слишком медленно завоевываете ее симпатию. Сэр Питер, что значит мои неудачи, когда речь идет о вашем счастье? Он меня сейчас погубит. Напрасно вы не хотите, чтобы я рассказал леди Дизу о вашей страсти. Я уверен, что она поможет вам в этом деле. Сэр Питер, слишком взволнован нашим предыдущим разговором, я не могу говорить о своих делах. Ибо человек, которому его друг, что тебе нужно? Ваш брат, сэр, разговаривает на улице с каким-то джентльменом и говорит, знает, что вы дома. Ха! Вот черт! Меня нет дома, я ушел на целый день. Да. Ибо человек, которому его друг только что доверил свое горе... Стой! Вы должны быть дома. У меня идея. Ага. Пусть войдет. Может быть, черт зажмет рот сэру Питеру. Задержи его там, внизу, подольше. Подольше. Ну, а теперь, мой дорогой друг, спрячьте меня куда-нибудь, а когда придет Чарльз, упрекните его в том, о чем мы с вами говорили. Быть может, его ответ сразу успокоится. Да, это вы что же, вы хотите, чтобы я устроил ловушку собственному брату? Да, так же вы говорили, что уверены в его невиновности. Если так, то вы окажете ему величайшую услугу. Вы дадите ему случай оправдаться, а мне успокоиться. Нет, не отказывайте мне в этом. Вот здесь, за этой ширмой, мне будет очень удобно. Что за черт? Там уж сидит кто-то. Кручаясь головой, я видел юбку. Это забавно. Сэр Питер, вы ведь знаете, я считаю, что заводить любовные интриги – это безнравственно. Ну. Но из этого, однако, не следует, что я какой-то Иосиф Прекрасный. Ну. Сэр Питер, я вам все скажу откровенно. Это француженка-модисточка. Глупенькая. Но не дает мне покоя. И вот когда вы пришли, она испугалась и спряталась за ширму. Мог ли я подумать, что вы и вдруг... Да, но ведь она слышала все, что мы говорили о жене. Нет, это дальше никуда не пойдет. Нет, сэр Питер, вас увидят сразу. Ну, что вы делаете, сэр Питер, вас увидят сразу. Вот здесь, вот, мне как раз будет удобно. Ну и плут, ну и мошенник, а? Забавное, однако, положение не дать встретиться мужу с женой. Жозеф, не могла бы я улизнуть? Назад! Жозеф, наседайте на него вовсю! Назад! Жозеф, не могли бы вы запереть сэра Питера? Ну, сидите смирно, ой, мой муж. Жозеф, а вы уверены, что модисточка не проболтается? Снять! Черт, хоть бы ключ от шкафа был. Да в чем дело, брат? А? Ты вроде не хочешь меня пускать. Кто у тебя? Ростовщик? Женщина? Да никого, уверяю тебя. А кто утрал сэр Питер? Я думал, он у тебя. Да, он был здесь. Но когда он узнал, что ты идешь сюда, он не пожелал отстать. Что такое? Может быть, старик испугался, что я буду у него просить взаймы? Нет, сэр. Вы причиняете очень большое огорчение этому достойному человеку. И мне это очень прискорбно. Да, говорят, что я огорчаю очень многих достойных людей. Но в чем дело, скажи, пожалуйста. Да, Чарльз. Ну? Я вынужден говорить с тобой откровенно. Видишь ли, сэр Питер думает, что ты хочешь увлечь леди Тизл. Кто? Я? Я? Что ж, наконец, старик понял, что у него молодая жена. Или еще хуже. Наконец, леди Тизл поняла, что у нее старый муж. Такими вещами не шутят. Ибо человек, который может так смеяться над таким достойным человеком. Верно. Заранее согласен с каждым твоим словом. Но ты знаешь, мне никогда и в голову не приходило ничего похожего на леди Тизл. Честное слово. Ну что ж, очень хорошо. В таком случае сэр Питер будет очень доволен, когда услышит это. Нет, правда. Ты знаешь, однажды мне показалось, что я нравлюсь леди Тизл. Ну, клянусь, я никогда не увлекал ее. А кроме того, ты же знаешь, я люблю Марию. Ну, Чарльз, я прекрасно понимаю, что даже если бы леди Тизл сама питала к тебе самые нежные чувства, да, то я думаю, даже... Видишь ли, Джозеф, я думаю, что сознательно я никогда не сделаю ничего бесчестного. Ну, но если красивая женщина намеренно встанет у меня на дороге, в особенности, если она замужем за человеком, который по летам больше годен ей в отцы... Ну? Ну что ж, в таком случае я принужден буду... Что сделать? А? Взять у тебя взаймы немного нравственности. Вот и все. А? Но право, брат, ты меня так удивил, когда назвал мое имя рядом с именем леди Тизл. Я всегда думал, что ее фаворит ты. Стыдись, Чарльз. Ну, защищать себя таким способом неумно. Нет, но я же видел, как вы обменивались многозначительными взглядами. Что за шутки? Я говорю совершенно серьезно. Я прошу тебя, зачем это? Нет, постой. Неужели ты не помнишь, однажды, когда я зашел к леди Снируэлл и застал вас вдвоем? Да. Потом в другой раз, когда твой лакей, который был, по-видимому, посвящен... Я говорю, когда? Когда твой лакей? Чарльз. О, Джозеф. Ну? Слушай, сэр Питер слышал все, что мы с тобой тут говорили. Я был уверен, что ты оправдаешь себя в его глазах, поэтому я на это согласился. Сэр Питер? Слышал? А где он? Ну. Ах, там! Ну, я найду его. Ты с ума сошел? Ну, где же он? Ну, я выйду. Зачем? Нет, пожалуйте на расправу, сэр Питер. Как мой старый опекун шпионит, подслушивает, как инквизитор? Дайте мне вашу руку, Чарльз. Я верю, что несправедливо вас заподозрил. Только... Не сердитесь на Джозефа. Это моя затея. Как в самом деле? Вы оправданы, Чарльз. А то я буду гораздо лучшего мнения о вас. То, что я слышал, меня совершенно успокоило. Да, но ваше счастье, что вы не слышали большего. Правда, Джозеф? Вы хотели все свалить на него, да? Я хотел подшутить над ним. Я слишком верю в его честность. Но ведь вы же могли приревновать его так же, как меня. Правда, Джозеф? Видишь ли, Чарльз? Человек, который только что... Я вам верю. Я вам верю. В общем, я надеюсь, что мы с вами... Сойдемся поближе. О, сэр Питер. Убирались бы оба к черту. Сэр, леди Снирл внизу желает войти. Черт, ей сюда нельзя. Господа, к сожалению, я должен попросить у вас извинения. Ко мне пришли по делу, и поэтому я должен просить вас спуститься вниз. Нет, ты сам можешь спуститься вниз. А мы с старым Питером давно не виделись, и нам тоже нужно кое о чем поговорить. Да ну не могу же их тут оставить вдвоем. Сплавлю леди с нервов и сейчас же вернусь. Сэр Питер. Ни слова о француженке-модисточке. Ни за что на свете. Ах, Чарльз, чаще встречайтесь с братом, и вы сами не заметите, как исправитесь. Это такой высоконравственный человек. Да вы знаете, он даже чересчур нравственный. И так боится за свою репутацию, что скорее пустит к себе в комнату змею, чем женщину. Нет, в этом вы не правы. Ну, Джозеф не распутник, но и не такой святой в этом отношении. И вы меня так и подмываете сказать ему про француженку-модистку. А сэр Питер, вы не знаете его. Это пустынник, это отшельник, это молодой монах. Не надо так о нем говорить. Почему? Он может узнать. Ведь вы же не скажете ему об этом. Что, я? Да. Нет, я нет, но... Что такое? Не помню, я ему скажу. Что такое? Хотите посмеяться над Джозефом? О, еще! Мы сейчас повеселимся. Я отомщу ему за то, что он открыл меня. Слушайте, с ним была девушка, когда я сюда вошел. С Джозефом? Нет, не может быть. Француженка-модистка. А, француженка-модистка, сэр Питер. Самое забавное, что она и сейчас здесь. Здесь, где здесь, сэр Питер? Но я вам говорю, что за ширмой. Вытащите ее оттуда. Джозеф сейчас придет. Я все возьму на себя, сэр Питер. Джозеф никогда не простит меня. Я все возьму на себя. Ради Бога! Ради Бога он идет сюда! Леди Тизл? Что за чудеса? Леди Тизл? Что за черт? Что это? Ну, сэр Питер, клянусь, это самая очаровательная модистка, которую мне приходилось встречать. А что это, господа, вы как будто все развлекаетесь игрой в прятки. Я не могу понять, а кто от кого тут прячется? Может быть, вы, сударня, мне что-нибудь скажете? Ни слова. Брат, не угодно ли тебе ответить, в чем дело? Как, и нравственность онемела? Сэр Питер, я застал вас в шкафу в темноте, может быть, теперь свет озарил вас? Все молчат. Ну, значит, мне здесь нечего делать. Похоже, что вы все отлично понимаете друг друга. Поэтому я оставляю вас одних. Брат, ты причинил большое огорчение этому достойному человеку. И та-та-та-та, и та-та-та... Дорогой сэр Питер, я, конечно, понимаю, что обстоятельства против меня. Но если вам угодно выслушать меня, я все объясню вам. Прошу. Прошу вас, сэр. Дело в том, что леди Тизл, зная о моих намерениях относительно вашей воспитанницы Марии, то есть зная ваш ревнивый характер, то есть зная мою дружбу к вашему семейству, она пришла сюда для того, чтобы потребовать у меня объяснения относительно моих намерений. Но при вашем приходе, вспомнив, как я уже сказал, о вашей ревности, она спряталась. Вот и все. Уверяю вас, это правда. Черт возьми, для чего простое объяснение. Ручаюсь, что леди Тизл согласна с каждым вашим словом. Не с одним словом, сэр Питер. Вот как? Вы думаете, что не стоит притворяться? То, что вам говорит вот этот господин, ни одного слова правды. Охотно верю, сударыня. Вы что, вы хотите выдать меня? Уважаемый мистер Литимер, с вашего разрешения я буду говорить сама за себя. Да-да, не мешайте ей, сэр. Вы увидите, что она сочинит историю не хуже вашей. Выслушайте меня, сэр Питер. Я пришла сюда совсем не по делу вашей воспитанницы. Я даже не знала, что у него есть какие-то виды на нее. Я пришла сюда, соблазненная его коварными доводами. Пришла, чтобы слушать его лживые объяснения в любви. А может быть, даже еще хуже. Чтобы принести вашу честь в жертву его подлости. Вот, вот когда правда выходит наружу. Вы с ума сошли? Я пришла в себя, и вы сами мне помогли в этом. Сэр Питер. Сэр Питер, я не жду, что вы мне поверите. Но вы говорили обо мне с такой нежностью. Притом говорили, не подозревая, что я могла вас слышать. Это так тронуло меня, что если бы я и ушла отсюда без этого позорного разоблачения, то вся моя дальнейшая жизнь доказала бы вам, насколько искренна моя благодарность к вам. Ну, что касается вас, тот горячивый лицемер, который хотел увлечь жену своего слишком доверчивого друга, вас я, наконец, увидала в настоящем свете. Я никогда не прощу себе, что могла даже слушать вас. Софи, сэр Питер, вы должны меня выслушать, ибо человек, который отказывается выслушать ближнего своего. Будь они прокляты, все ваши проповеди. Сэр Питер, ведь несмотря на все, видит Бог, что я... Что вы? Что вы мерзавец? И потому я оставляю вас наедине с вашей совестью. Сэр Питер! Сэр Питер! Человек, который... Перст судьбы, сэр! Лиди Снира, но моя госпожа не совсем здорова. Меня она примет всегда. Но как раз сегодня ей было в это не очень... Доложите... Мисс Кэмпер? Сэр Бенджамин? Ну, какое печальное происшествие с нашим другом леди Тизлом. Да, кто бы мог подумать, что... Да. По внешности никогда нельзя судить. Хотя, правда сказать, она вела себя всегда слишком развязно. Она держала себя чересчур свободно. Это верно, верно. Но кое-что хорошее в ней все-таки было. Ну, конечно, вы. Ну, конечно, вы. Дорогая Лидия Снила, скажите, вы знаете все подробности? Вы знаете, что все говорят, что мистер Джозеф Сарфес... Ну вот, я вам говорил, что это был мистер Джозеф Сарфес. Это был Чарльз, говорят, мам. Там, как Чарльз. Да-да, это был Чарльз. Вы пугаете меня. Он был ее любовником. А Джозеф, надо отдать ему справедливость, был только доносчиком. Ну, только доносчиком. Ну, хорошо, хорошо, я не стану с вами спорить, мисс Кэндер, но я надеюсь, что рана сэра Питера не окажется роковой. Какая рана сэра Питера? Какая рана сэра Питера? Боже милосердный, я ничего не слышала о том, что они дрались. Как? Разве вы ничего не слышали о дуэли? Нет, не звук. старуха? Дуэль произошла там же, в той же самой комнате. Расскажите, пожалуйста, про дуэль, про дуэль. Сэр, говорит сэр Питер, тотчас как все это обнаружилось. Сэр, вы, говорит, неблагодарный негодяй. Сэр Питер Чарльз. Да нет, Джозеф. Вы, говорит, неблагодарный негодяй. И как я не стар, сэр, я требую немедленного удовлетворения. Это могло быть сказано только Чарльз. Потому что совершенно невозможно, чтобы Джозеф мог драться в своем собственном доме. Да боже ты мой, когда он сказал, я требую немедленного удовлетворения, леди Тизл выбежала в сердечной истерике из комнаты, а Чарльз побежал за нею. Да-да, держит и кричит, чтобы дали ей дистеру спирту, воды нам. А сэр Питер и мистер Джозеф, которые остались в комнате, начали драться на шпагах. На пистолетах? На пистолетах, племянник. Я это знаю из достоверных источников. Мистер Крэгфри. Так стало быть, это все верно? Увы, слишком верно, сударыня. И сэр Питер опасно ранен. Ударом шпаги насквозь через левый бок. Пулей, попавшей в грудь. Бедный сэр Питер. Да, сударыня, Чарльз, конечно, хотел избежать этого несчастья, но не мог. Кто? Чарльз. Ну вот, видите, я говорил вам, что это был Чарльз. Да, не мог, потому что сэр Питер обвинил его в самой низкой неблагодарности. Дядюшка, это был Джозеф. Позволь, племянник, дай другим досказать. Не настаивай на немедленном удовлетворении. Точь-в-точь, как я говорил. Чёрт возьми, племянник, позволь другим знать кое-что. Пара пистолетов лежала на столе, и, к несчастью, пистолеты были заряжены. Я ничего подобного не слышал. Пистолеты были заряжены. Сэр Питер заставил Чарльза взять один из них, и они выстрелили почти одновременно. Выстрел Чарльза, как я вам уже говорил, попал в цель, а сэр Питер промахнулся. Но что самое удивительное, его пуля ударилась о бронзовую статуэтку Шекспира, которая стояла на камине, отскочила рикошетом, под прямым углом вылетела в окно и ранила одного драматурга, который как раз в это самое время шел с новой пьесой для сэра Гарика в Дрюри-Лэнский театр. Рассказ моего дяди более эффектен, но зато у меня подлинные правды. Я заинтересована этим происшествием гораздо больше, чем они думают. Надо добыть точные сведения. О волнении леди Снирелл очень легко объяснить. Да-да, они о Чарльзе раньше поговаривали, но как-то вскользь. Сюда кто-то идет, это доктор. Сейчас узнаем все подробности. Ну как, доктор? Есть надежда. Да как ваш пациент, доктор? Скажите, доктор, ведь он ранен шпагой. Пулей в грудь. Держу пари. Доктор? Рана шпагой? Пуля в грудь? Да вы с ума сошли, джентльмены. Простите, сэр, может быть, вы не доктор? Но если я доктор, то только вам обязан этим званием. Да? Ах, так вы просто друг сэра Питера. Сэр, расскажите нам все подробности этого несчастья. Какого несчастья? Сэр Питер ранен смертельно. Чёрт-то два, он ранен. Как он проколот насквозь. Прострелен в грудь. Шпагой. Пулей. Шпагой. Пулей. Шпагой. Пулей. Некий мистер Сэр. Ну да, младший. Старший. Младший. Младший. Что за чёрт? Вы расходитесь в показаниях, но, кажется, сходитесь в одном. Что сэр Питер опасно ранен. В этом нет никакого сомнения. Это безусловно. Но если так, то этот раненый ведет себя довольно странно. Как ни в чем не бывало, идет сюда к нам. Как? Идет, идет. Может быть. Ой, неожиданно. Ну что же, ну оказывается, он уже успел выздороветь. Успел выздороветь. Шпагой. Ну, шпагой. Пулей, пулей. Сэр Питер, зачем вы встали с постели? Если у вас бок проколот шпагой и пуля в груди. Шпагой? Пуля? Да-да-да-да. Вот эти вот джентльмены чуть не убили вас на дуэли. Сэр Питер, мы очень рады, что вся эта история насчет дуэли оказалась выдумкой. И искренне сожалеем о другом вашем несчастье. Так-так, всему городу уже все известно. Хотя, конечно, сэр Питер, вы сами виноваты во многом. Ну как можно жениться в ваши годы? Что такое? Позвольте, сэр, Какое вам до этого дело? Но сэр Питер был такой прекрасный муж. Мне право вас очень жаль. Идите к черту с вашей жалостью. Она мне не нужна. Ну, сэр Питер, не обращайте внимания на шутки и насмешки по поводу всей этой истории. Сэр, в своем доме я хочу быть хозяином. Вы можете утешиться тем, что это случается со всяким. Да. Я хочу остаться один. Я требую, чтобы вы сами покинули мой дом. Пожалуйста, пожалуйста. Мы уходим, уходим. Да. Хорошо, хорошо, мы уходим. Только мы расскажем всем и обо всем. Уходите. Уходите. Уходите! И о том, как вас оскорбили! Уходите! И о том, как терпеливо вы переносите все это! Черти! Дьяволы! Не волнуйтесь, не волнуйтесь! Чтоб вам подавиться от собственного яда! Сэр Питер! Сэр Питер! Ведь это Граули. Вот она перестрелка, а? Что случилось? К чему спрашиваешь? Часу не проходит, чтобы меня не сердили. Нет. Часу не проходит. Сэр Питер, мы вас сердить не собираемся, напротив. Я хочу покаяться. Да, сэр Питер, я выучался и убедился, что это неисправимый кутила. Вот теперь я вам верю относительно Джозефа. Вероятно, это благороднейший человек. Да, это человек высокой нравственности. Вот так, как вы и говорили, сэр Питер. Это подлинный образец для молодых людей нашего времени. Это... Что? Что? Что такое, сэр Питер? Мы вам расхваливаем вашего друга Джозефа, а вы не хотите нас поддержать, неожиданно. Увы, увы, сэр Оливер. Мы живем в дьявольски скверном мире. И чем меньше мы хвалим людей, тем лучше. Вы ли это говорите, сэр Питер? Вы человек, который ни разу в жизни не ошибался. Да убирайтесь вы оба к черту. По вашему мнению, я вижу, что вам все хорошо известно. С вами тут с ума сойдешь. Ну, чтобы не мучить вас больше, сознаемся, что мы действительно все знаем. Так, сэр Оливер, тоже все знает? Все до мельчайших подробностей. И про шкаф, и про ширму. И про француженку-мудистку. Никогда в жизни я так не смеялся. Да, действительно, это был очень смешной случай. Джозеф и его моральные правила. Вот именно Джозеф и его моральные правила. Лицемерный негодяй. Воображай вашу физиономию, когда упала ширма. Моя физиономия? Когда упала ширма? Мне теперь, по крайней мере, год никуда нельзя будет показываться. Ну, довольно, довольно, довольно кончено. Довольно. Я знаю, что нехорошо смеяться над старым другом, но, честное слово, я не мог удержаться. Да нет, пожалуйста, пожалуйста, смейтесь. Ваш смех меня нисколько не обижает. Я сам смеюсь над собой. По-моему, это будет очень забавно быть посмешищем для знакомых. А потом, в одно прекрасное утро, прочесть в газетах, как сэр П. застал леди Т. у мистера С. Это будет так интересно. О, сэр Питер, старый дружище. Успокойтесь, дорогой друг. Не обращайте внимания, что будут говорить эти селедочные души. Стоп. Сэр Питер, сэр Питер, леди Тиз продрейфовала в комнату Марии. Я встретил ее, когда она возвращалась от Джозефа. Она была так подавлена и просила меня, чтобы я заступился за нее перед вами. И я уверен, что вы так же искренне хотите примирения, как она. Быть может, их стесняет, что я здесь. А? Ну хорошо, я оставлю вас в качестве посредника между ними. А потом вы немедленно должны привести их обоих к Джозефу. Я сейчас иду к нему. Если мне не удастся исправить повесу, по крайней мере, я выведу на чистую воду лицемера. До свидания! До свидания, Питер! Мы скоро придем! Поджись, капитан. Она не хочет идти сюда. Да, но она ставила дверь в ту комнату открытой. Вы посмотрите. Вы посмотрите. Она вся в слезах. Ну, небольшое огорчение всегда идет к женщине. Как вы думаете, не полезно ей дать немного помочь? Это неблагородно с вашей стороны. Ну, я не знаю, что мне делать. А письмо, которое я нашел, ее письмо, очевидно, предназначавшееся для Чарльза. Да, но ведь это сухопутная ложь. Письмо написано Снейком, и он вам все объяснит. Если бы это было так... Смотрит сюда. Ты чего изящно, она повернула голову. Знаешь что, капитан? Да-да. Я пойду к ней. Конечно, на абордаж. А когда узнают, что мы помирились, все будут смеяться надо мной в 10 раз больше. Ну и пусть и смеются. А вы будете счастливы, несмотря ни на что, именно этим убьете их всех. Я так и сделаю. Знаете что, капитан? Да. Мне кажется, что мы можем стать самой счастливой парой в Англии. Конечно, конечно. Ибо человек, который отбросит в сторону подозрительно... Стойте, стойте, капитан. Если вы меня уважаете, никогда не произойдет в моем присутствии ничего похожего на проповедь. Я сытыми по горло. Да. Ну, тогда на абордаж. На абордаж. Смелее, смелее, смелее. Невозможно. Неужели сэр Питер, помирившись с Чарльзом, перестанет противиться его браку с Марией? Эта мысль приводит меня в отчаяние. Отчаянием дело не поправишь. Притворством тоже. О, какая я была дура, какая идиотка, что связалась с таким разиней, как вы. Леди Снира, я пострадал больше всех, однако вы видите, я спокоен. Потому что это не затрагивает вашего сердца. Вы же добивались Марии только из-за выгоды. А если бы вы чувствовали то же, что я к этому неблагодарному повесе Чарльзу, то вам бы не удалось притворяться хладнокровным. Почему вы меня во всем обвиняете? А разве не вы всему причины? А, мало вам было того, что вы надували сэра Питера и сживали со света Чарльза? Вам еще непременно понадобилось соблазнять чужую жену? А? Ненавижу такую жадность к преступлениям. Какая-то монополия на зло. И ничего хорошего из этого не выходит. Ну хорошо, согласен, я виноват. Действительно, я избрал несколько извилистый путь. Извилистый. Но я не думаю, чтобы мы с вами потерпели окончательное поражение. То есть? Вы по-прежнему уверены в Снейке? Ну, конечно. А вы помните, что он обещал в случае необходимости засвидетельствовать, что Чарльз обещал жениться на вас? Ну? Так вот, можно это обещание подтвердить некоторыми из писем Чарльза. В самом деле? Ведь это действительно может спасти положение. Вот видите, еще не все потеряно. Это кто? Это, вероятно, мой дядюшка Оливер. Я только что получил от него письмо. Оливер? Джозеф, Джозеф, куда вы? Куда вы, можно сюда? Нет, нет, нет, идите сюда. Джозеф, а если дядюшка Оливер все узнает? Я этого не боюсь, сэр Питер из самолюбия будет держать язык за зубами. А что касается дяди Оливера, одним словом, я быстро найду его слабую струнку. В ваших талантах я не сомневаюсь. Но только не затевать одновременно несколько интриг. Согласен. Нет в мире справедливости. Твоя же соучастница и на тебя же нападает. Сэр, к вам поднимается некий мистер Стэнли. Он говорит, что отправил вам сегодня утром письмо. Болван, зачем ты его пустил? Сэр, он пришел от капитана Роули. У меня сейчас неподходящее настроение, чтобы принимать бедных родственников. Вы напрасно сердитесь, сэр. Я ведь не виноват, что сэр Питер застал вас следить из перст судьбы, сэр. Пошел вон. Перст судьбы. Нет, никогда еще судьба не шутила так зло с умным человеком. Расположение сэра Питера, мои надежды на брак Марии, все рухнуло в одну минуту. Вот самое подходящее время сейчас слушать про несчастье других. Боже мой. Тысячу извинений, что я не успел встретить вас внизу. Мистер Стэнли, не так ли? К вашим услугам, сэр. Прошу вас, садитесь. Ради бога, не беспокойтесь, сэр. Садитесь, мистер Стэнли. Беспокойтесь, ради бога. Дорогой мистер Стэнли, садитесь. Что-то он очень вежлив. Я не имел удовольствия знать вас, мистер Стэнли. Но я крайне счастлив, что вижу вас в таком добром здоровье. Черт бы тебя побрал. Вы ведь, кажется, являетесь близким родственником моей покойной матушки. Да, настолько близким, что, боюсь, моя теперешняя бедность может бросить тень на репутацию ее богатых детей. Иначе, сэр, я никогда бы не позволил беспокоить. Никаких извинений, мистер Стэнли. Ибо человек, который находится в несчастье, имеет право на родство с богатым. Вот я хотел бы причислить себя к числу богатых людей, чтобы оказать вам хотя бы маленькую помощь, проклятый попрошайка. Вот если бы здесь был ваш дядя, сэр Оливер, у меня был бы настоящий друг. От всей души желал бы этого, только его и не хватает ко всем сегодняшним несчастьям. Но я надеюсь, его щедрость к вам... Ошибаетесь, сэр. Сэр Оливер достойный человек. Очень достойный человек, сэр. Но скупость, мистер Стэнли, к сожалению, это порог свойственный его возрасту. Скажу вам откровенно, ведь он для меня решительно ничего не сделал. Люди говорили иначе. Но я из уважения к его имени никогда не пытался опровергнуть эти слухи. Как раз он никогда не посылал вам золотых слитков, денег, драгоценностей? Да ничего похожего. Так мелкие подарки. Певчую птичку прислал, кактусы, индийские сухарики. 12 000 фунтов, индийские сухарики, а? А ведь это лишает меня удовольствия оказать услугу вам, мистер Стэнли. А я желал бы этого от всего сердца. Значит, сэр, вы не можете мне помочь. Мне очень горько сознаться в этом, но сейчас не могу. Впрочем, при первой возможности я дам вам знать, будьте уверены, убирайся к черту. Мне чрезвычайно жаль, сэр. Да, сэр, мне тоже. Ведь сочувствовать без возможности помочь, ведь это еще тяжелее, чем просить и получить отказ. Ну, к черту, к черту, к черту. Ну, я слышал, что вы ждете к себе сегодня сэра Оливера. Он был скуп к вам. Может быть, он что-нибудь сделает для меня. Дорогой мистер Стэнли, я уже сказал вам, приходите в другой раз. Я вам помогу, я вам это обещаю. Нет, сэр, мне очень хочется встретиться с сэром Оливером. А мне, сэр, очень хочется, чтобы вы немедленно ушли. А я не уйду. А я требую. Ну, не уйду, подумаешь. Вильям, покажи дорогу этому джентльмену. Сэр. Что здесь происходит? Что вы делаете с моим мастером? Оставьте мистера Премиума, черт возьми. В чем дело, дорогой друг? Послушай, он у тебя тоже был? Да, он сейчас немалый сравнительно. А кажется, у него тоже брал взаймы. Я брал взаймы? Конечно, да. Нет. Мы же ждем сюда приезда сэра Оливера с минуты на минуту. Ох, верно, верно. И дядя не должен застать здесь моего маклера. А мистер Стэнли настаивает. Да какой Стэнли? Это мистер Премиум. Его зовут мистер Стэнли. Да нет же, Премиум, Премиум. Это все равно, как его зовут. Важно, чтобы он убрался отсюда. Вот это верно. Ой, это мой дядюшка Оливер. Мистер Стэнли. Прошу вас, пожалуйста, уходить. Я вас тоже очень прошу, мистер Премиум, уходить. Нет уж, теперь я никуда не уйду. Это просто черт знает что, выставить его вон. Что такое? Что такое? Попробуйте. Да, остановите. Выставите. Сыруева, что за чудеса? Вот так почтительные племянники. Колотят своего дядюшку при первой же встрече. Как дядюшка? Дорогой друг, я вижу, что в роли старика Стэнли вы сели на мель. Да. Так же, как и в роли мистера Премиума. Никакие несчастья Стэнли не могли выжить из шиллинга из этого любезного джентльмена. А во второй роли еще хуже. Сначала мне спустили за гроши всех моих предков, а потом самого меня чуть не спустили с лестницы. Питер, вот это мой старший племянник. Вы знаете, сколько он уже получил от меня? Вы знаете, что половина моего состояния была у меня отложена для него? Я верил в него, я любил его. Как больно было мне сегодня убедиться, что в нем ни на грош нет ни правды, ни жалости, ни благодарности. Увы, сэр Оливер, это низкий лицемер и предатель. О, сэр Оливер, если этот джентльмен станет перед вами оправдываться... Вы спросите меня, я ему дам характеристику. Леди Тиз, дядя Оливер, сэр Питер, ну, господа, выслушайте меня. Вы что, кажется, собираетесь оправдываться? Да, я уверен, что смогу сделать это. И вы? Вы тоже можете оправдаться? Нет, я не могу оправдаться. То есть как? Значит, мистер Премиум знает все ваши секреты. Да, но ведь это фамильные секреты, и не следовало бы их обнародовать. Сэр Питер, вы знаете, вот этот плут спустил мне за гроши всех своих предков. Судей, членов парламента, адмиралов, он продавал их оптом. А старых девственных теток дешевле битой посуды... Конечно, дядя, я поступил немного больно с фамильными портретами. Мои предки имеют право встать из гроба, чтобы судить меня. Это тоже правда. Но я прошу вас верить. Я счастлив от встречи с вами, мой дорогой, щедрый покровитель. Я верю. Верю, Чарльз. Дай мне руку. Портрет курносой обезьяны... Помилуй меня с тобой. Дядюшка. О, сэр Оливер, какое счастье. Поздравляю вас, Чарльз, поздравляю. Сэр Оливер. Сэр Оливер, мне кажется, что среди нас есть еще кто-то, с кем Чарльзу еще больше хотелось бы помириться. Я слышал о его любви к вам. Прошу прощения, молодой леди. Но мне кажется, что этот румянец... Дитовая, откройте нам ваши чувства. Я очень рада, что Чарльз счастлив. Что касается меня, то какие бы права я на него не имела, я их охотно уступаю в пользу той, чьи права больше. А что это значит, Мария? Что это? Опять какая-то тайна. До тех пор, пока он казался неисправимым, вы не хотели отдавать свои руки никому другому, кроме него. А теперь, когда он хочет исправиться, вы от него отказываетесь. Какая-то испорченность. Причину этого знает его сердце и сердце леди Снира. Леди Снира? Мария. Брат. Брат, мне очень горько говорить об этом, но из чувства справедливости я должен заявить, что нельзя больше терпеть оскорблений, нанесенных тобой леди Снира. Так, еще одна модисточка. Их у него по одной в каждой комнате. Неблагодарный Чарльз. Да. Вы удивлены? А какие муки вы мне причиняете? Какие страдания? И в какое положение я попала из-за вашего вероломства? Скажите, дядя, Это вы подстроили. Тут я клянусь, я ничего не понимаю. А я полагаю, сэр, что показания еще одного свидетеля сделает все совершенно ясным. И этот свидетель мистер Снейк. Капитан, вы были правы, захватив его с собой. Прошу вас, позовите его сюда. Мистер Снейк, пожалуйста, сюда. Прошу вас. Приношу вам тысячу извинений, миледи. За ложь вы мне платили очень щедро. Но теперь, к несчастью для вас, мне заплатили вдвое больше за правду. Негодяй! Он все-таки изменил нам. Мина и контрмина. Вам, сударь, надо изучать морское дело. Ну, что же вы молчите? Ох, разиня! Постойте, постойте, леди Фируэлл. Позвольте мне засвидетельствовать почтение Академии злословия президентом, которой вы состоите. Известите я членов, что леди Тизл, кандидатка в академики, возвращает выданный ей диплом, так как она перестает заниматься этой профессией и не хочет больше разрушать чужие репутации. Браво, браво, браво, браво, браво. Вот какая наглость. Леди Тизл, желаю вашему мужу прожить еще 50 лет. Что за фурия? Злая тварь! Позвольте, позвольте. Вы называете ее злой за то, что она пожелала прожить вам со мной еще 50 лет? О, нет, нет, нет. Мой дорогой, мой любимый, мой мистер Пита. Ну, сэр, что же вы нам теперь скажете? Господа, я так смущен всем этим. Оказывается, леди Снирелл подкупила мистера Снайка для того, чтобы он обманул всех нас. Я просто не нахожу слов. Анна. А во всяком случае, чтобы ее мстительный дух не успел навредить всем нам, я пойду ее успокоить. Ибо человек, который покушается на имущество ближнего своего... Развел мораль до конца. И пошел спасать свой фарфор. Женитесь, женитесь на ней, Джозеф. Постное масло и уксус. Отличная выйдет пара. Я полагаю, мистер Снайк больше не нужен. Прежде чем уйти, я должен просить извинения за причиненные мной неприятности. Хотя я был только послушным орудием других. Ну, вы же загладили свою вину добрым делом. Ну, я прошу вас всех. Никому не рассказывать об этом. Что за черт? Вам стыдно, что вы один раз в жизни сделали хороший поступок? Все, я живу своей дурной репутацией. Если станет известно, что я изменил ей ради честного поступка, я потеряю всех своих клиентов. Хорошо, хорошо. Мы не опозорим вас похвалой. Вот безукоризненный мошенник. Смотрите, чтобы помирить вашего племянника с Марией, нашего вмешательства, кажется, уже не потребуется. Утром мы отпразднуем свадьбу. Спасибо вам, дорогой дядя. Так тут, ты даже не спрашиваешь девушку, согласна ли она? Она глазами мне сказала, да. Чарльз, как не стыдно. Сэр Питер, я протестую, я ни одного слова. Ну, чем меньше слов, тем лучше, а? Как вы думаете, капитан? Я думаю, во-первых, надо уметь вовремя покинуть этот тонущий корабль. А во-вторых, я надеюсь, что отныне сэр Питер и леди Фиск... Да-да, мы будем самой счастливой парой. Да. И никогда не будем ссориться. Никогда. Я уверен, что Чарльз... О, я делаю все, чтобы Мария была счастлива. Я все продам, Чарльз. А мы с вами...